широкие бульвары Османа и Малерба, обсаженные каштанами, парадный проспект Оперы со строениями, еще покрытыми лесами, куда нетерпеливые торговцы уже свозили свои диковины, меха, кружева и ценные каменья. Он строил театры и лавки, кофейни и банки, строил прекрасные дома, чтобы беспечные женщины, когда на улице дует ветер с Ла-Манша и в рабочих мансардах тело цепенеет от ноябрьских туманов, могли беспечно улыбаться. Строил бары, чтобы франты не переставали в темные беззвездные ночи пить свои рубиновые настойки. Поднимая тяжелые камни, он строил легчайший покров города, прекраснейшего из всех городов — Парижа. Среди тысяч блузников был один по имени Луи Ру. В бархатных штанах, припудренных звездкой, в широкой плоской шляпе, с глиняной трубкой в зубах. И, как тысячи других, он честно трудился над благолепием Второй империи. Он строил чудесные дома, а сам днем стоял на лесах, ночью же лежал в зловонной каморке на улице Черной Вдовы в предместье Святого Антония. Каморка пахла звездкой, потом, дешевым табаком, дом пах кошками и нестиранным бельем, а улица Черной Вдовы, как все улицы предместья Святого Антония, пахло салом жаровин, на которых торговцы жарили картошку, прекрасным запахом мясных с лиловыми тушами конины, селедками, отбросами выгребных ям и дымом печурок. Но ведь не за улицу Черной Вдовы, а за широкие бульвары, благоухающие ландышами, мандаринами и парфюмерными сокровищами улицы мира, за эти бульвары и за лучистую звезду, где днем на лесах качались блузники, прозван Париж прекраснейшим из всех городов. Луи Ру строил кофейни и бары. Он носил камни для кофейни регенства, излюбленной шахматными игроками, для английской кофейни, где встречались снобы, владельцы скаковых рысаков и знатные иностранцы, для таверны Мадрид, собиравший в своих стенах актеров 20 различных театров, и для многих других достойных сооружений. Но никогда Луи Ру со дня смерти своего отца не подходил близко к уже достроенным кофейням и ни разу не пробовал рубиновых настоек. Когда он получал от подрядчика несколько маленьких белых монет, эти монеты брал старый кабачик на улице Черной Вдовы. Вместо них он давал Луи несколько больших черных монет и наливал в бокал мутную жидкость. Луи залпом выпивал абсент и шел спать в свою каморку. Когда же не было ни белых, ни черных монет, ни абсента, ни хлеба, ни работы, Луи, набрав в кармане щепотку табаку или отыскав на улице недокуренную сигарету, набивал свою глиняную трубку и с ней шагал по улицам предместья Святого Антония. Он не пел и не кричал «хлеба», как это сделал однажды его отец Жан Ру, потому что у него не было ни ружья, чтобы стрелять, ни сына, раскрывающего рот, подобно вороненку. Луи Ру строил дома, чтобы женщины Парижа могли беспечно смеяться, но, слыша их смех, он испуганно сторонился. Так смеялась однажды женщина в кофейне на бульваре Святого Мартына, когда Жан Ру лежал на мостовой, еще пытаясь лежа идти. До 25 лет Луи не видал вблизи себя молодой женщины. Когда же ему исполнилось 25 лет, и он переехал из одной мансарды улицы Черной Вдовы в другую, с ним случилось то, что случается рано или поздно со всеми людьми. В соседней мансарде жила молодая поденщица Жюльетта. Луи встретился вечером с Жюльеттой на узкой винтовой лестнице, зашел к ней, чтобы взять спички, так как его кремень стерся и не давал огня, а зайдя, вышел лишь под утро. На следующий день Жюльетта перенесла две рубашки, чашку и щетку в мансарду Луи и стала его женой. А год спустя...